Самгин вел ее берегом пруда и видел, как по воде голубоватой, точно отшлифованная сталь, плывет умеренно, кокетливо покачиваясь, ее стройная фигура в синем жакете в изящной шляпке. «Мне кажется, нигде не бывает такой милой весны, как в Москве», — говорила она. «Впрочем, я ведь нигде и не была. И представь, не хочется. Как будто я боюсь увидеть что-то лучше Москвы и перестану любить ее так, как люблю». «Ребячество», — сказал Самгин, — «солидно, однако ласково». Ему понравилось говорить с ней ласково. Это позволяло ему видеть себя в новом свете. «Ребячество, конечно», — согласилась она, но, помолчав, спросила. «Разве тебе не кажется, что любовь требует осторожности, бережливости?» «Но не слепоты», — сказал Самгин. Через несколько недель Клим Самгин, элегантный кандидат на судебные должности, сидел дома против Варавки и слушал его осипший голос. «Итак, адвокат? Прокурор? Не одобряю. Будущее принадлежит инженерам». Его лицо, надутое как воздушный пузырь, казалось освещенным изнутри красным огнем, а уши были лиловые, точно у пьяницы. Глаза узенькие, как два тире, изучали Варвару. С нелепой быстротой он бросал в рот себе бисквиты, сверкал чиненными золотом зубами и пил содовую воду, подливая ее в херес. Мать, похожая на чопорную гувернантку из англичанок, занимала Варвару, рассказывая. «Благодаря энергии Тимофея Степановича у нас будет электрическое освещение». Держа в руках чашку чая, Варвара слушала ее почтительно и с тем напряжением, которое является на лице человека, когда он и хочет, но не может попасть в тон собеседника. «Очень милый город», — не совсем уверенно сказала она. Варавка тотчас опроверг ее. «Идиотский город. 85% жителей — идиоты. 10 жулики, процента 3 могли бы работать, если бы им не мешала администрация. Затем идут страшно умные, а потому ни к черту негодные мечтатели». Он махнул рукою и снова обратился к Самгину. «Я хочу дать работу тебе, Клим». Самгин слушал его и, наблюдая за Варварой, видел, что ей тяжело с матерью. Вера Петровна встретила ее с такой деланной любезностью, как встречают человека, знакомство с которым неизбежно, но не обещает ничего приятного. «А ты писал, что у нее зеленые глаза», — упрекнула она Клима. «Я очень удивилась. Зеленые глаза бывают только в сказках». И тотчас же сообщила: «А у нас во флигеле умирает человек». И стала рассказывать о спиваке. Голос ее звучал брезгливо. После каждой фразы она поджимала увядшие губы. В ней чувствовалась неизлечимая усталость и злая досада на всех за эту усталость. Но говорила она тоном, требующим внимания, и Варвара слушала ее, как гимназистка, которой нелюбимый ее учитель читает нотацию. «Дико ей здесь», — подумал Самгин. На этот раз он чувствовал себя чужим в доме, как никогда раньше. Варавка кричал в ухо ему: «Заработаешь 1000-1500 в месяц!» Вошел доктор Любомудров с часами в руках, посмотрел на стенные часы и заявил: «Ваши отстали на 8 минут». С Климом он поздоровался так, как будто вчера видел его, и вообще Клим давно уже надоел ему. Варваре поклонился церемонно и почему-то закрыв глаза. Сел к столу, подвинул Вере Петровне пустой стакан, она вопросительно взглянула в измятое лицо доктора. «К ночи должен умереть», — сказал он. «Случай любопытнейшей живучести. Легких у него нет. А так, слякоть. Противозаконно дышит». «Он был человек неталантливый, но знающий», — сказала Самгина Варваре. «Он еще есть», — — поправил доктор, размешивая сахар в стакане. «Он есть, да. Нас, докторов, не удивишь, но этот умирает, корректно, так сказать. Как будто собирается переехать на другую квартиру, и только. У него должны бы мозговые явления начаться, а он ничего. Рассуждает, как не надо». Доктор недоуменно посмотрел на всех по очереди и, видимо, заметив, что рассказ его удручает людей, крякнул. Затем спросил Клима: «Ну что, бунтуете? Мы тоже в свое время бунтовали. Толку из этого не вышло, но для России потеряны замечательные люди». Вера Петровна посоветовала сыну: «Ты бы заглянул к Лизе до этого». Клим был рад уйти. Как неловко и брезгливо сказала мать: «До этого», — подумал он, выходя на двор и рассматривая флигель. Показалось, что флигель отяжелел, стал ниже. Крыша старчески свисла к земле. Стены его излучали тепло, точно нагретый утюг. Клим прошел в сад, где все было празднично и пышно, щебетали птицы, на клумбах хвастливо пестрели цветы, а солнца так много, как будто именно этот сад был любимым его садом на земле. В окне флигеля показалась Спивак, одетая в белый халат. Она выливала воду из бутылки. Клим тихо спросил: «Можно к вам?» «Разумеется», — ответила она громко. Она встретила его, держа у груди, как ребенка, две бутылки, завернутые в салфетку. Бутылки, должно быть, жгли грудь ее, лицо ее болезненно морщилось. «Хотите пройти к нему?» — спросила она, осматривая Самгина невидящим взглядом. И видеть умирающего Клим не хотел, но молча пошел за нею. Музыкант полулежал в кровати, поставленной так, что изголовье ее приходилось против открытого окна. По грудь он был прикрыт пледом в черно-белую клетку, а на груди рубаха расстегнута, и солнце неприятно подробно освещало серую кожу и черненькие развившиеся колечки волос на ней. Под кожей, судорожно натягивая ее, вздымались детские тонкие ребра, и было странно видеть, что одна из глубоких ям заключицами освещена, а в другой лежит тень. Казалось, что Спивак по всем измерениям стал меньше на треть. Это было так жутко, что Клим не сразу решился взглянуть в его лицо, а он говорил, всхрапывая: «О, это вы! А я вот, видите, и в такой день, жалко день». Жена, нагнувшись, подкладывала к ногам его бутылки с горячей водой. Самгин видел на белом фоне подушки черноволосую растрепанную голову, потный лоб, изумленные глаза, щеки, густо заросшие черной щетиной, и полуоткрытый рот, обнажавший мелкие желтые зубы. «Смерти я не боюсь, но устал умирать», — хрипел Спивак. Тоненькая шея вытягивалась из ключиц, а голова как будто хотела оторваться. Каждое его слово требовало вздоха. И Самгин видел, как жадно губы его всасывают солнечный воздух. Страшен был этот сосущий трепет губ, и еще страшнее — полубезумная и жалобная улыбка темных, глубоко провалившихся глаз. Елизавета Львовна стояла, скрестив руки на груди. Ее застывший взгляд остановился на лице мужа, как бы вспоминая что-то. Клим подумал, что лицо ее не печально, а только озабочено, и что хотя отец умирал тоже страшно, но как-то более естественно, более понятно. «Я, конечно, не верю, что весь умру», — говорил Спивак. «Это погружение в тишину, где царит совершеннейшая музыка. Земному слуху недоступно». Чьи это стихи «земному слуху недоступно»? Самгин, слушая, заставлял себя улыбаться. Это было очень трудно. От улыбки деревенело лицо, и он знал, что улыбка так же глупа, как неуместна. Он все-таки сказал: «Вы преувеличиваете. С вашей болезнью живут долго». «С нею долго умирают», — возразил Спивак, — но тотчас, выгнув кадык, захрипел. Я бы еще мог. Доконал меня этот город. Пыль и ветер, пыль. И всегда звонят колокола. Ужасно много звонят. Колокола, если жизнь торжественна. Мы утомляем его, заметила Елизавета Львовна.